Заключение. Подростки – удивительные люди. Они часто не рассказывают нам важное, предугадывая наши реакции или переживая за нас. Зато могут делиться новыми мемами или шортсами. Они могут стесняться и сторониться нас, но вместе с тем нуждаться в сохранении контакта с нами. Отойди, но не слишком далеко. Они проживают очень непростой период, в котором чувствуют, что утрачивают детство и приобретают взрослость. И все это одновременно. А нам действительно часто тревожно за них. Совсем недавно они так нуждались в нас, а сегодня у них своя жизнь, в которой у нас не так много влияния и места. Родители подростков объединены тревогой и обеспокоенностью за будущее взрослеющих детей. Как же хочется подстраховать, предостеречь, помочь им. Несмотря на ограничения, мы можем влиять на качество отношений с детьми, в которых есть место доверию, уважению, бережности и любопытству. А это классные составляющие для эмоциональной близости.